Левина не интересовало это, но когда он кончил, Левин вернулся к первому его положению и сказал, обращаясь к Свияжскому и стараясь вызвать его на высказывание своего серьезного мнения: «То, что уровень хозяйства спускается и что при наших отношениях к рабочим нет возможности вести выгодно рациональное хозяйство, это совершенно справедливо», — сказал он. «Я не нахожу», — уже серьезно возразил Свияжский. «Я только вижу то, что мы не умеем вести хозяйство, и что, напротив, то хозяйство, которое мы вели при крепостном праве, не то, что слишком высоко, а слишком низко. У нас нет ни машин, ни рабочего скота хорошего, ни управления настоящего, ни считать мы не умеем. Спросите у хозяина, он не знает, что ему выгодно, что невыгодно». «Итальянская бухгалтерия», — сказал иронический помещик, — «там как ни считай, как вам все перепортят, барыша не будет». «Зачем же перепортят?» «Дрянную молотилку, российский топчичок ваш сломают, а мою паровую не сломают. Лошаденку российскую, как-то тосканской породы, что за хвост таскать, вам испортит, а заведете першеронов и хоть битюков, их не испортит. И так все. Нам выше надо поднимать хозяйство». «Да было бы из чего, Николай Иванович. Вам хорошо, а я сына в университете содержи. Малых в гимназии воспитывай, так мне першеронов не купить. А на это банки? Чтобы последние с молотка продали? Нет, благодарю. Я не согласен, что нужно и можно поднять еще выше уровень хозяйства», — сказал Левин. «Я занимаюсь этим, и у меня есть средства, а я ничего не мог сделать. Банки не знаю, кому полезны. Я, по крайней мере, на что не затрачивал деньги в хозяйстве. Все с убытком. Скотина — убыток. Машины — убыток». «Вот это верно!» — засмеявшись даже от удовольствия, подтвердил помещик с седыми усами. «И не я один», — продолжал Левин. «Я сошлюсь на всех хозяев, ведущих рационально дело. Все, за редкими исключениями, ведут дело в убыток. Ну, вы скажите, что ваше хозяйство выгодно?» — сказал Левин. И тотчас же во взгляде Свияжского Левин заметил то мимолетное выражение испуга, который он замечал, когда хотел проникнуть далее приемных комнат ума Свияжского. Кроме того, этот вопрос со стороны Левина был не совсем добросовестен. Хозяйка за чаем только что говорила ему, что они нынче летом приглашали из Москвы немца, знатока бухгалтерии, который за 500 рублей вознаграждения учел их хозяйство и нашел, что оно приносит убытка 3000 с чем-то рублей. Она не помнила именно сколько, но, кажется, немец высчитал до четверти копейки. Помещик при упоминании о выгодах хозяйства Свияжского улыбнулся, очевидно, зная, какой мог быть барыш у соседа и предводителя. «Может быть, невыгодно», — отвечал Свияжский. «Это только доказывает, что я или плохой хозяин, или что я затрачиваю капитал на увеличение ренты». «Ах, рента!» — с ужасом воскликнул Левин. «Может быть, есть рента в Европе, где земля стала лучше от положенного на нее труда, но у нас вся земля становится хуже от положенного труда, то есть что ее выпашут, стало быть, нет ренты». «Как нет ренты? Это закон». «То мы вне закона. Рента ничего для нас не объяснит, а, напротив, запутает. Нет, вы скажите, как учение о ренте может быть?» «Хотите простокваши? Маша, пришли нам сюда простокваши или малины?» — обратился он к жене. «Нынче замечательно поздно малина держится». И в самом приятном расположении духа Свияжский встал и отошел, видимо, предполагая, что разговор окончен, на том самом месте, где Левину казалось, что он только начинается.